Чтение мыслей по спичкам. Третье видоизменение того же фокуса представляет собой своеобразный способ отгадывания задуманного числа по спичкам. Загадавший должен мысленно делить задуманное число пополам, полученную половину опять пополам и так далее. От нечетного числа отбрасывая единицу и при каждом делении класть перед собой спичку, направленную вдоль стола, если делится число четное, и поперек, если приходится делить нечетное. К концу операции получается фигура, вроде показанной на рисунке 32. Вы всматриваетесь в эту фигуру и безошибочно называете задуманное число — 137. Как вы узнаете его? Решение. Способ станет ясен сам собой, если в выбранном примере 137 последовательно обозначить возле каждой спички то число, при делении которого она была положена. Рисунок 33. Теперь понятно, что так как последняя спичка во всех случаях означает число 1, то не составляет труда, восходя от нее к предшествующим делениям, добраться до первоначально задуманного числа. Например, по фигуре рисунка 34 вы можете вычислить, что задумано было число 664. В самом деле, выполняя последовательно удвоение, начиная с конца, и не забывая прибавлять где надо единицу, получаем задуманное. Смотреть рисунок 34. Таким образом, пользуясь спичками, вы прослеживаете ход чужих мыслей, восстанавливаете всю цепь выкладок. Тот же результат мы можем получить иначе, сообразив, что лежащая спичка должна соответствовать в двоичной системе нулю. Деление на 2 без остатка, а стоящая — единица. Таким образом, в первом примере мы имеем, читая справа налево, число. Первый ряд чисел по горизонтали. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Второй ряд чисел по горизонтали. 1, 2 в скобках, 4 в скобках, 8 в скобках, 16 в скобках, 32 в скобках, 64 в скобках, 128. Или в десятичной системе 128 плюс 8 плюс 1 равно 137. Во втором примере задуманное число изображается по двоичной системе так. Первый ряд чисел по горизонтали. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Второй ряд чисел по горизонтали. 1 в скобках, 2 в скобках, 4 в скобках, 8, 16. 32 в скобках, 64 в скобках, 128, 256 в скобках, 512. Или по десятичной системе. 512 плюс 128 плюс 16 плюс 8 равно 664. Задача. Какое число задумано, если получилась фигура, рисунок 35? Решение. Числу 10, 0, 10, 101 — в двоичной системе соответствует в десятичной. 128 плюс 16 плюс 4 плюс 1 равно 149. Необходимо заметить, что получаемая при последнем делении единица также должна быть отмечаема стоящей спичкой.